любопытные убежали. Вдова Маэ поднялась, прижимая к груди испуганную Эстеллу. Когда Негрель и рабочие возвратились, их охватила ярость. Они били ногами землю, ненавидя ее в эту минуту, как взбалмошную жестокую мачеху, убивающую своих пасынков из нелепой прихоти. Люди работают так самоотверженно, хотят спасти товарищей, а она у них самих отнимает жизнь. Только через 3 часа ценой тяжких и опасных трудов проникли в шахту и приступили к подъему жертв нежданной катастрофы. Штеггер и рабочие еще не умерли, но были покрыты ужасающими язвами от ожогов, издававшими запах горелого мяса. Они вдохнули пламя, им обожгло и горло, и легкие, и теперь несчастные выли, умоляя прикончить их. Из 3 пострадавших углекопов один был тот, кто во время забастовки последним ударом лома разрушил насос на шахте Гастон-Мари. У 2 других на ладонях были шрамы, на пальцах ссадины и порезы, следы сражения, в котором они бросали в солдат обломками кирпичей. Толпа расступилась, люди, бледнее и вздрагивая, обнажали головы, когда проносили пострадавших. Вдова Маэ стояла, не шевелясь, ждала. Наконец вынесли труп Захария. Огонь уничтожил на нем одежду. Обуглившееся черное тело было неузнаваемо. Взрывом разнесло на куски череп. Головы больше не было. Когда эти ужасные останки положили на носилки, мать двинулась вслед за ними. Она шагала, как автомат. Ни единая слезинка не увлажнила ее воспаленные и покрасневшие глаза. Неся на руках уснувшую Эстеллу, она шла, как трагическая олицетворение человеческого горя, и ветер трепал ее волосы.